Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе! Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире православной радиостанции «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елеазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши смс-вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения обязательно укажите слово «Вера», затем пробел и текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог благословит. Ну, наши с вами темы всегда являются отображением вавшего общения с людьми. И вот сегодняшняя тема не случайно нами с вами выбрана. Она будет заключаться в следующем. Есть люди, которые говорят, что церковь уже не та, что раньше. Не та, что при Христе, что при апостолах. Да что при апостолах? Не та, что до революции. Что и священники уже не те, и церковь не та, и все не то. И поэтому снимают кресты и объявляют себя безбожными людьми. Потому что говорят, что Бога нет. Что вы из вашего опыта можете ответить на это? Христос воскрес. Ну, что мы скажем? Я, допустим, сегодня слышал, что церковь это уже устарела, да, это уже на суку, в котором мы сидим, уже все рухнет скоро. Пастыри такие, вот такие, такие-то, такие. Это огромная ошибка. Потому что церковь, согласно Священному Писанию, это тело Христово. А глава этого тела – сам Христос. И церковь, она всегда святая. И она будет стоять до скончания века. И врата ада ее не одолеют. А то, что, допустим, там священнослужители недостойно себя ведут, это люди. Они находятся вне церкви. А церковь всегда свята. Так что вот ориентироваться на этих людях нельзя. Ну, для примера. Человек лежит больной. Приступ. Он минуту на минуту ждет, когда же приедет врач. И когда врач приезжает, он еле дышит. Он его не спрашивает. Ты матом ругаешься? Водку пьешь? Ведешь себя не как положено? Его это не интересует. Его интересует только одно. Чтобы он помог продолжать дальше жить. Точно так же, когда человек задыхается в этом безбожном мире, когда кругом одни только страсти, и человек приходит в такое состояние, что уже на грани смерти духовной, и, допустим, он приходит к священнику, или священник приезжает к нему, он же его не спрашивает, куришь, водку пьешь, может, ругаешься, злись. Его это не должно интересовать. Он должен получить исцеление души, покаяться во всех грехах Богу. А священник должен примирить его с Богом, прочитать над ним молитву. И когда читает молитву, то Господь через уста священника говорит: «Прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов», если искренне человек покаялся. Так что церковь жила, живет и будет жить. Так что она не устарела. Нам поступил уже первый звонок. Давайте послушаем. Говорите, пожалуйста. Христос воскресе. Воистину воскресе. Отец Амбросий, будьте добры, скажите, пожалуйста, есть такие люди, которым надо решить какие-то свои личные проблемы, например, обмен квартиры или женитьба, но они никак не могут решить, что делать, какое правильное решение, и поэтому пытаются найти старца, который бы им указал правильный путь. Но старцев мы знаем, что сейчас немного в России, и поэтому свои проблемы люди очень долго не решают. Помогите понять, надо ли действительно искать старцев для решения проблем? Я думаю, что не надо искать старцев, чтобы решить свои проблемы. У нас есть рядом Господь, Матерь Божия, множество святых. Все эти проблемы, все может разрешиться. Но имеется в виду, когда мы читаем «Отче наш» и вообще Евангелие, «Да будет воля Твоя святая», тогда вопросы разрешатся. Если мы Господу прощаемся и просим Его, Бог прежде нашего прошения, Он знает, в чем мы имеем нужду. Поэтому Он сказал: прежде всего, ищите Царство Божие и правды Его, и остальное все будет для жизни. Это же сам Творец Вселенной сказал. И, конечно, вот когда есть рядом человек, который верующий, может, священнослужитель, то сказано в Священном Писании: спросите старцев, это имеется в виду священнослужителей. Когда мы обращаемся, то Господь через них может разрешить вопросы. Если мы помолились усердно и пошли в храм и со смирением спросили священника, как нам этот вопрос разрешит, и Господь через священника скажет нам, как этот вопрос решается. Даже священник и сам может не понимать, а Господь через него скажет то, что надо человеку для спасения, потому что Дух Святой действует в церкви, и Он будет действовать до скончания века. Но если нету священнослужителя рядом, то Господь у нас рядом. Если Господа попросить: «Господи, помоги мне этот вопрос разрешить», а Господь разрешит этот вопрос. Он может разрешить каким путем? Может человек подойти и сказать, совсем мы даже и не думая об этом человеке, Господь может через ближнего нам сказать. Я думаю, что Господь не оставил церковь. Он Духом Святым действует в нас. Поэтому надо стараться постоянно быть с Богом. Батюшка, ну вот тут тоже я слышал такое мнение, что вот люди обращаются к старцам. С какими вопросами? Вот женщина сказала: квартира, выйти замуж, какой-то бизнес, как правильно решать. Но ведь старцы прежде всего стяжают благодать Духа Святого для чего? Чтобы помочь нам избавиться от страстей и пороков. Вот. А бывает порой, что приемные старцев, ну, если так можно выразиться, именно забиты теми людьми, которых пороки-то и страсти не интересуют. Их как раз интересует земная жизнь. Я скажу, в Оптиной пустыне послушник приходит к старцу Амвросию преподобному и говорит: там вот эта бабка постоянно у вас время отнимает. А сколько людей остаются без спроса? Он говорит, спрашивает там: Индюк умер один, второй. И старец говорит: ну, у нее вся жизнь в индюках, в этих, в гусях. У нее больше нет никаких проблем, только вот индюки. Так приходится ей эти вопросы решать. С индюками. Да. Ее не интересует там спасение души, а индюки ее интересуют. Батюшка, может, вернемся к нашей основной теме? Вы вот говорите, что священнослужители, не надо обращать на них внимания. Но ведь священнослужитель, он же ведь является знаменем церкви. На него смотрят. Ну, понятно, православный христианин настоящий. Вот он не обращает внимания на недостатки человека. Ведь священник же не ангел, а такой же человек. Только получил от Бога через рукоположение епископа власть совершать таинство, прощать грехи. Но он человек. И, конечно, и сказано, апостол говорит: через мое рукоположение возогревай в себе благодать. То есть человек, если получил через рукоположение эту власть, оказывается, надо еще и развивать ее, увеличивать эту благодать. А как это? Через молитву, через чистую жизнь, через покаяние, очищение своей совести. Эта благодать в нем умножается. А можно получил эту власть и не разогревать свое сердце. Остаться захряс в грехах. Как святитель Ефрем Сирин говорит: если священник совершает божественную литургию, если бы он превзошел грехами своими, грешнее его никого было на свете нет, все равно таинство совершается. Почему таинство? Потому что видимым образом священник совершает это таинство, а невидимо сам Христос. Дух Святой действует в церкви. Вот, допустим, диакона взять. Он может благодать в себе развить, как архидиакон Стефан. Он Слово Божие говорил. Ему дарования давались. А можно есть, пить и спать, телевизор смотреть, всякую гадость. И захряс. И так можно и жить. Это, конечно, неправильно. Это погибель души. Я знаю таких людей, которые получили благодать, священство. Они на это строго внимание обратили. Вкушают пищи очень мало. И как себя чувствует. Порой даже и картошечки сварят 2-3, без масла. Один раз поест в день, не досыта, потому что он совершает литургию. И таким путем благодать в нем действует. Господь видит, что он стремится к святости, и Господь его не оставляет. Поэтому благодать Божия, она дается только тем, кто трудится, молится и укрепляется вера от молитвы. Особенно, когда человек живет свято. Многие говорят, у меня вера слабая. Она слабая от того, что слабая молитва. Не духовная жизнь. От этого и вера гаснет в человеке, и он снимает крест. Это люди придумали, чтобы народ держать порабощение. Да, батюшка, я как-то прочитал у святых отцов, они говорят так, что невозможно, чтобы в человеке, который проводит нечистую жизнь, не поколебалась вера, и он не усомнился в бытии Бога. То есть чистота нашей жизни напрямую связана с нашей верой. Либо она будет крепкая, либо она будет угасать. Да. У нас поступил еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Многоуважаемый отче Амвросий, грешный раб Николай вот спрашивает, у меня такая ситуация, что я вот грешный, имею внучку, которая была замужем и развелась, а теперь живет, ну, видно, я сам грешен, с татарином, допустим. И вот у нас такие разногласия, но ей там хорошо, она говорит, мне хорошо, потому что там все есть, а тот, который был, он вообще не работал там или работал, и она кормила. И я не знаю, как сын, который вообще противостоит этим, но я говорю, давайте молиться и в мире жить, и пускай Господь Бог даст возможности ей самой решить. Она уже взрослая, 25 лет уже замужем. Вот, батюшка, помогите, скажите, что делать. Подождите, еще раз, какой у вас вопрос? То есть вы не слышали? Нет, да? мы слышали, не поняли. И прошу прощения, Христос воскресе. Вопрос мой такой, что моя внучка, а я там, вот, она была замужем православная, а теперь она имеет гражданский брак, он не мусульманин, татарин. Он татарин, так будем говорить. Ну, как и как мне поступить? Быть, потому все, что сын, Господи, противостоит, но они уже живут в гражданском браке. Что, вот мы молимся, да, и просим Господа помочь, или противостоять. А вдруг что-то произойдет не так? Вот как вы считаете, что делать? Спасибо. Батюшка, ну, семейные вопросы, они всегда сложные, потому что при всей внешней похожести один на другой случай не похож. Действительно, если для православного, для верующего человека, если он крепко верит в Бога, ходит в церковь, нельзя выходить замуж или жениться на иноверца. Но если это человек околоцерковный или нецерковный, и ему, в общем-то, все равно, что он ходит в церковь, а что он не ходит в церковь, и в таком случае он выходит или женится за иноверца, выходит или женится на иноверца, тоже большой разницы-то нет. Я думаю, в данной ситуации нужно молиться и отпустить эту ситуацию жизненную на промысел Божий. Если мы будем молиться крепко, вы будете молиться крепко о вашей дочке, о вашей внучке, и в конце молитвы будете добавлять: «Господи, да будет на все святая Твоя воля». Увидите, рано или поздно, это будет как Богу угодно, будет результат, хороший результат. Господь приведет ее к вере. А может быть, приведет вместе с супругом снова. Но для того, чтобы молитва дошла до Господа, надо и родственникам покаяться в грехах. Не поверхностно, а глубоко. С таким расчетом все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность на все времена. А ведь обычно приходит говорят так. Вот. Блудила, аборты делала. Одним словом. А ведь, когда мытарство будем проходить, а 20 мытарств надо пройти, а там, допустим, первое мытарство – празднословие, всякие анекдоты, смех, пустословие, болтовня всякая, которая не приносит нам пользы. На первом мытарстве задержат. Я ж не говорю, 16-е блуда, 17-е прелюбодеяние, а 18-е содомские грехи. Никуда не денешься. Все должны пройти этот путь. Кстати, батюшка, нужно добавить, что ведь мытарства, они только для верующих, только людей, для верующих людей. Христиан. Только для христиан. Все остальные даже не доходят до них. Они прям сразу забираются. Как только душа вышла из тела, нераскаянная душа, сразу окружат демоны, и эту душу забирают. И вводят в такие места, где ужас и страх. Поэтому люди, те, которые праведно живут, у них в этой жизни и сны бывают хорошие. И Господь хранит этого человека и от злых людей, от злых духов. И в душе не бывает уныния, отчаяния, тоска, тревога. А в душе бывает мир, тишина и покой. Такой путь. Дорогие братья и сестры, напоминаем, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. И короткий номер для ваших смс-вопросов 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера». У нас еще один вопрос, звонок. Мы вас слушаем. Говорите. Христос воскресе! Воистину воскрес! Батюшка, отойдите, пожалуйста, правильно? Отойдите, пожалуйста, подальше от вашего приемника. Ага, хорошо. Когда вот я прихожу на исповедь, так, я говорю свои грехи. И мне, значит, священник, не спрашивая мое имя, накрывает меня петрохилем. И все, отпускает грехи. А кому отпускает? Он же не спрашивает у меня имя-то. Правильно это или неправильно? Простите меня. Машка, Господь же знает, кому отпускаются грехи. Допустим, кто читал книгу митрополита Иосифа Алматинского, он там рассказывает. Я с ним дважды беседовал. Однажды священнослужители целой группы вели на этапе с одного поезда на другой. И какая-то женщина бросила булку хлеба этим осужденным. В том числе и он был там. Он говорит, я не знаю ее имя, но вот уже прошло много лет, я за нее молюсь. Молюсь за кого? За ту женщину, которая бросила булку хлеба. Даже имя ее не знает. Знает только один Господь. Так что если священник не назвал имя... Не смущайтесь. Да, да не смущается сердце ваше. Самое главное, вы Господу покаялись. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Христос воскресе. Воистину воскресе. А, батюшка, у меня такой вопрос. Не знаю, как вы рассудите. А вот принесли мне черенок цветка. Ну, что? Мол, откуда? Ну, черенок цветка. Да, да, черенок цветочка. Мол, откуда? Ну, как сказать, украла. Вот мне говорят, ну, мои родительницы. То есть, где работал человек, оттуда вот сорвал цветочек и принес. И вот не знаю, что делать. Выбрасывать? Так вроде и создание Божие. Ну, не могу вот живой выбросить, живой просто так сорвать и выкинуть. Ну, вот. А оставить вроде ворованное. Спасибо, Господи. Это традиция, батюшка, еще Советского Союза. Там, где работаешь, обязательно что-нибудь унеси. Мне одна женщина работала на заводе, где выпускали ключи для машины. Гаечная. Гаечная. Она говорит, мне он не нужен совсем. Но уже привычку вошло. Надо что-то взять. Вот в карман ключ положишь. И мне же столько набралось этих ключей за жизнь. Не знаю, куда мне их девать. Да. Ворованная. Она покаялась в этом, что воровала. Так советская власть приучила. Ограничила деньги. Вот, чтобы знать, что люди воруют. Ну вот как вот этой женщине поступить с этим цветочком? Подарить другому. Или отнести в храм. А ведь некоторые батюшки-люди на полном серьезе, искренне не понимают, почему воровать нельзя. Пример. У нас во дворе. Там прибился один человек. Ну, трудится за то, чтобы его покормили и дали ночлег. И вдруг однажды он священнику приносит телевизор, который служит на нашем подворье. Тот его спрашивает, откуда у тебя телевизор? Ну, вот я тебе принес. Так откуда же он у тебя? У тебя же денег-то нету. Украл. Ну, я украл его. Так ты что, воровать-то нельзя. Но я же для церкви. Угу. То есть, если для церкви, то можно и своровать. Вот такое мышление у людей. Ну, то есть, правильно. Да, но он от искреннего сердца украл. Вот. Господь сказал, не убивай, не воруй, не прелюбодействуй. Да, это нельзя делать. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем, говорите. Алло. Да, мы вас слушаем. Да Христос воскресе. Воистину воскресе. У меня вот такой вопрос. Я 55 лет назад венчалась с мужем. У меня в хорошем состоянии свечи венчальные. Ну, там немножко они сгорели, когда венчались. Муж уже у меня умер, как 17 лет назад. Можно куда их применить там? Или в этом, ну, дома их зажигать, или как? Вот скажите, пожалуйста. Ну, обычно венчальные свечи, когда бывает на душе тоскливо или плохо, зажигают эти свечи и Господу в молитве обращаемся и просим Господа, чтобы Господь простил нам грехи и чтобы в душе появился мир, тишина и радость. Вот. Если появилась в душе радость, уже можно свечи погасить. Особенно вот те, которые повенчались, бывают в жизни всякого рода раздоры. Вот тут жена или муж могут свечи венчальные зажечь, помолиться. Я думаю, так. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, расскажите, пожалуйста, о епитимии. В каких случаях вот ее, как говорится, назначают прихожанам? И если что-то вот может быть не выполнено, бывает, или там, ну, получится не выполнено, страшно это или нет? Вот перед Господом. Епитимия – это утешение. Допустим, человек совершил какой-то грех, и душа болит. И священник, чтобы утешить этого человека, он дает какую-то епитимию. Ну, для примера. В среду и пятницу не кушать пищу. Допустим, за борт. Не вкушать мясной пищи до самой смерти. Ничего, человек будет живой. Вот. И человек принял эту епитимию, он должен ее нести. Мясо не кушать, в среду, пятницу тоже. Вот. Если человек не выполняет эту епитимию, то бывает, когда душа выйдет из тела, бесы напомнят, а скажет, за грех тебе дали эту пятимию, а ты не выполнила. И могут побить. Большая неприятность будет. Поэтому, если дали, епископию надо выполнить. Если священник дал это епитимию, допустим, сказал, вот, на год я тебе даю епитимию, а сам умер, года еще не прошло, то автоматически эта епитимия снимается. Но человек все равно должен на год ее выполнить. То есть не надо уже идти к этому священнику и говорить, что я епитимию выполнила. Епитимия – это не наказание, а это исправление для утешения дается. И вот когда человеку за какой-то грех дали, сколько там поклонов, или читать Евангелие, несколько глав, хотя положено каждый день читать по одной главе. Ну, тут священник сам видит, что человеку дать и за какой грех. Вот так. Давайте послушаем еще один вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Христос воскресе, батюшки. Воистину воскресе. Я вас очень благодарю, отец Амбросий, за то, что вы объяснили. Мне тоже было нужно вот это о епитимии. А у меня такой вопрос. Вот я прошу помолиться за сына моего Григория. Ему очень, ну, не везет в жизни. И я думаю, это по моим грехам. Мне уже 80 лет. Я столько написала, уж все припоминала до малейшего греха. А когда просила, чтобы меня подвезли к храму или пригласили ко мне священника, потому что 6 месяцев не причащалась, не получилось. И все-таки, когда меня подвезли уже в попыхах, я забываю дома эти все листки, очки. И подхожу, народа много, это в чистый четверг. Я до половины батюшке рассказала, и он сразу как бы благословил меня принять причастие, и я приняла. И вот я сейчас боюсь, волнуюсь, и еще хочу сказать, что у меня было 2 раза так же. В Одессе я жила, и когда пришла тоже исповедоваться, батюшка глянул на меня, что я стою и держу листочек, и говорит: «Матушка, вы во всех грехах этих каетесь?» Я говорю: «Да». «Ну, порвите». И я порвала. А я так хотела, так была настроена все вот это вот выложить. Как вы на это смотрите? Пожалуйста. Спасибо, только... матушка. У меня был такой случай. Я одну женщину престарелую, которая не может ходить в церковь, исповедовал. И когда она исповедовалась, сказала: «Я вот на батюшку обиделась, что он приехал ко мне, а я долго-долго вспоминала грехи, все записала. А он говорит: зачем мне твоя бумажка нужна? Ты должна все по памяти говорить. Все помнить должна». Вот, и я немножко обиделась на него. Как говорят, до губки надула. Да. Почему? Думаю, сам-то ведь, когда проповедь говорит, на память не говорит, а по книжке все читает. Вот это судила я его. Конечно, если у вас там тяжелые грехи какие-то были, ну, имеется в виду смертные. А смертные грехи – это блуд, аборты, убийства, да, прелюбодеяния. То надо поехать в монастырь или найти такого священника, который бы принял вашу исповедь. Почему священник не принял? Потому что народу очень много бывает, и ему физически невозможно всех выслушать. А потом ведь люди многие как пишут. Я как-то рассказывал. Лист написали, а там греха нет, только одни слова. Ну, для примера. Бубдачка, ты меня сейчас выслушай, я тебе все расскажу. Или ты мне скажи, какой тебе грех? Ты не торопи меня. А там еще стоят человек 50. Я сейчас тебе все расскажу. Ну, школу я же закончила. Ну, училась так, средняя. Потом поступила в институт. Или, мать, ты мне скажи, какие тебе грехи? А сейчас я все скажу. Когда окончила я институт, ну, правда, нормально так. Потом меня послали в такой-то город работать. Ну, приняли меня. Я говорю, мать, скажи мне грех. А вы меня не торопите. Я сейчас все скажу. А ты разволнуйся, все забуду. Да. И вот так может плести минут 5-10, а греха нет. Одни только слова. Я уж сам говорю, да скажи, что пало блуд. Ну да, пало блуд. Или зачем мне это, то есть вот это вся история твоя? Вот это предисловие все к одному греху. Да. Говорю, нельзя так. И вот я по Чайской лавре каждый день по 50 человек исповедовал, утром и вечером 50, 100 человек. Порой стояли по неделям. Так уж пришлось так сжато, кратко все говорить. Спрашиваю, с кем живете? С мужем. Венчались? Да, аборты. Другие мужчины. Сколько было там? Вот так, кратко, сжато. Все понятно. А зачем всю эту историю рассказывать? Все свои похождения. Самое главное – перемена жизни. Если человек покаялся, переменился, это перемена жизни. Батюшка, то есть, если правильно поняли мы вас, нужно соблюдать вот эту золотую середину. И грехи рассказывать, с одной стороны, и в то же время не вдаваться в пустословие. То есть, кратко, сжато, но, да. Сжато, но по сути. По сути. И все грехи рассказывать. Да. Ясно. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем. Христос воскресе. Воистину воскресе. Я бы попросила батюшку дать конкретный совет по такому случаю. Племянница ушла в монастырь без благословения матери. Ей 23 года, матери 63 года. Живет она вдали от родных. Похоронила мужа офицера, сына офицера по причине несчастного случая на службе. Сейчас она больна, одинока и очень унывает. Она считает, что дочь ее бросила, и ей не на кого опереться в старости. Что вы можете вот сказать и что посоветовать? Благодарю вас. Если мать верующая, а то бывает и неверующая, вот ссылаясь на то, что я больная, со мной некому будет ухаживать, ты в монастырь не ходи. Это такое у нас бывает. А если мама верующая, то Господь ее не оставит, потому что она идет служить Господу. Ну, правильно так. Если она беспомощная, верующая, то должна досмотреть мать. Если она немощная, больная, это будет правильно. А то большинство, многие, не пускают мать, дочку свою, в монастырь. Там, говорит, нечего делать. Живи здесь. И такое бывает. Башки, я только, кстати, знаю такие случаи тоже. Не пускают в монастырь. А на кого ты меня ставишь? Но стоит дочке или сыну выйти замуж. Выйти замуж и переехать в другой город? Это можно. Это можно. Из города ты не наедешься ухаживать, из другого города, тем более, если его, допустим, военный. Послали вон на Дальний Восток служить. Все. А родители под Москвой живут. Вот некоторые у нас матушки приходят и говорят, батюшка, у меня бабушка заболела при смерти. Благословите меня съездить, похоронить. Но пока увидеться с ней, я говорю, вот святые отцы пишут, если монах спрашивает, похоронить отца, мать или поухаживать, ты живешь в монастыре, молись за родителей, и Господь им даст здоровье. если не даст телесное здоровье, зато даст духовное здоровье. Да, батюшка. Потому что человек уехал и побыл какое-то время, он приезжает уже другим. Вот, кстати, это может быть некоторым непонятно, могут сказать, а что это за жестокость такая, отец там или мать умирает, а монаха не отпускает из монастыря. Это не жестокость, это глубокое понимание того, какие перемены происходят с монахом, стоит ему покинуть монастырь хотя бы на один день. Святые отцы всегда говорили так своим послушникам, которым нужно было выйти из кельи. Запомни, не находись долго в миру, потому что каким ты вышел из кельи, ты уже никогда таким же не вернешься назад. Поэтому здесь свой есть монашеский опыт. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Скажите, пожалуйста, батюшка, грех ли заниматься дыхательными гимнастиками? Йога? Не только йога. Есть гимнастика Стрельникова. Вообще. Спасибо. А гимнастика не связана с духовностью? Нет. Когда, вот пример, когда голова болит, головные боли, не пью таблетку, а просто дыхательная гимнастика, и боль проходит. Спасибо. Но если она помогает вам, то можно. Вот, допустим, человек бежал, и вдруг задыхается. Он должен остановиться и постепенно выдыхать воздух, и потихонечку выдыхать. И он быстро восстанавливает внутреннее состояние. Чтобы это не было связано с Востоком. То есть, чтобы не вдаваться в духовность вот, восточную. Да. Помнишь, мы недавно видели человека? Напомните. Который уже 30 лет занимается в Тибете. А, да-да-да-да. Не в Тибете, он занимался восточными единоборствами. Достиг очень больших высот. Проник уже, как сам сказал, соприкоснулся с той духовностью и испугался до такой степени, что 30-летний опыт в один час бросил и не прикасался к этому карате, к этому кунг-фу, потому что испугался того, чего коснулся. Да. Батюшка, продолжим нашу основную тему. Вот вы говорите, что священник, чтобы возгревать в себе благодать, должен жить особым образом. Вы рассказали, как. А как жить мирскому православному христианину в семье, чтобы возгревать себе благодать? Как он должен жить? Ведь он работает, пересекается с людьми, люди все разные, и верующие, и безбожные. Но лично из своего опыта я могу сказать. Я тоже работал. И те люди, которые со мной работали, они в Бога ругались, в крест ругались. И разговоры всякие, анекдоты всякие, развратные. А я по милости Божией, по благодати, читал молитву Иисусову, чтобы они не знали, не видели. Они приучали курить, заставляли. И чтобы я выругался матом. Но я сдерживал себя, так что и во рту дым никогда не держал. Вот. И старался водку не пить. Вот ездили, когда в колхоз работать, хлеб убирать. Человек 30 брали, молодежи. В поезде едешь, они набирали авоськи по 20 бутылок. И пили всю дорогу. Но я сидел с ними, мне налили стопочку. Я выпил. Они вторую наливают. Я говорю, я не пью. Я пью только один раз. Стакан выпью или стопочку. Второй раз я не могу пить, она мне противна. Да выпей. Я говорю, а зачем пить? Радость им будет. Я говорю, мне так радостно. И Господь не оставлял. Вот. Как только появляется желание выпить, сразу надо бросать. Так что, вот эти все ребята все пропили, все эту водку выпили, какие деньги были, все пропили, стали покупать одеколон, зубную пасту, это, в стакан с водой размешают и пьют. То есть страсть такая. Поэтому, если есть какая-то страсть к чему-то, сразу надо бросать, отсекать. Если, допустим, страсть курить, душа выйдет из тела, захочется курить, а тела нет. Начинается страдание. И так любая страсть мучает человека. Если здесь он ее не отсечет, она вечно его будет мучить. Поэтому надо ограничить во всем себя, и в питании, и в обращении. Если видишь, что через телевизор все это грязь идет тебе в душу, отруби, не смотри его. Как многие в правительстве управляют. Я его исповедовал. Я думаю, уже по телевизору видели все. А вот я ее не смотрю. В управлении работает, а телевизор не смотрит. Человек. Батюшка, нам такой вопрос задали. Да. В своем поменнике можно ли указывать наряду с именами еще и фамилии? Это же не КГБ. Мы даем список. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка Амросий, скажите, пожалуйста, можно ли к вам приехать в монастырь поработать? У нас семья православная, венчанная. Сколько вам лет? Ну, сестра у меня работает в детском доме на Брянщине, а я педагог. Ну, в общем-то, сельское хозяйство и труд для нас непривычен. Мы любим вообще трудиться с землей. Ну, мне уже, я пенсионерка, и муж пенсионер. Вот сейчас такая есть возможность у нас на подворье. Вот, купили 60 баранов, козлов, и маленьких ягнят купили. Вот надо, чтобы кто-то там ухаживал за ними, кто если любит, и пасти их. Потому что то помещение, которое купили, чтобы другие люди, иноверцы. Но вынуждены были купить эту ферму, чтобы не купили иноверцы. И не поселились рядом с обители, да. Вот, может, у кого-то есть такая возможность. Приехать поухаживать. Да, у меня спросил этот человек, есть ли у вас такие люди. Я говорю, ну, походу. Вот, похоже, появился человек, учитель. Можно приехать, матушка, приезжайте. Не обязательно баранов дадим вам. Работа в монастыре с избытком. Да. Выбирать по храму, и по территории, и картошку чистить. Даже вот знаете, батюшка, мы вот как-то шутили, что в стране безработица, а в монастыре безработицы никогда не будет. Нет. Всегда будет чем заняться. Батюшка, наша передача скоро подойдет к концу. Давайте попросим помолиться людей, наших радиослушателей, о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, и радиакона Илиазара, протоиерея Александра, Ольги, Виктора, Марии, Владимира, Дионисия, Виталия, Александра, Владимира, Антонины, Петра, Лидии, Анатолия, Владимира, Александра, Ольги, Андрея, Максима, Таисии, Елены, Александра, Натальи, Вадима, Валентины, Иули, Ирины, Андрея, Ларизы, Татьяны, Веры, Зои, Нонны, Аполлинарии, Антонины, Ольги, Ирины, Дарьи, Ольги, Фатини, Татьяны, Николая, Владимира, Марии, Александра, Ларисы, Любови, Александра, Филиппа, Максима, Валентины и рабов Божиих, Елены, Веры, Марии, Татьяны, Виктора, Елисаветы, Марии, Сергия, Татьяны, Ариадны, Евдокии, Сергия, Раисы, Андрея, Татьяны, Святослава, Неанила, Евгении, Людмилы, Ианны, Андрея, Людмила, Вадима, Ильи, Оксана, Андрея, Федора, Елизаветы, Николая, Ирины, младенца Александра и всех православных христиан. Господи, помоги всем нам спастись и в разум истинный прийти. И, братья и сестры, просим вас помолиться о упокоении рабов Божиих. Нины, Николая, Александра, Анастасии, Николая, Елены, Александра Параскевы, архимандрита Тавриона, протоиерея Герасима, протоиерея Михаила Петра, Марии, Николая, Павла, Владимира, Владимира, Владимира, Евгения, из Славянска прислали, вот, кстати, помянуть убиенных, видимо, убитых в столкновениях там на Украине. Александра, Сергия, Павла, Александра, Александра, Сергия, Павла, Анатолия и Леонида. Прости, Господи, все грешения, воля, неволя, даруй славу небесную и вечный покой. Да, братья и сестры, вчера мы вас поблагодарили за ваши пожертвования, которые вы прислали для нуждающихся в нашей помощи на праздник Пасхи. А сегодня мы хотим вас поблагодарить за помощь в строительстве храма Вознесения Господня, который строит батюшка, отец Амвросий, в городе Иваново. Если Богу будет угодно, если строительство не остановится, если будет все продолжаться и дальше, как продолжалось до этих пор, то, скорее всего, в ноябре месяце мы уже закончим строительство, а в декабре поставим купола. Поэтому благодарим вас. Сколько метров уже построили? Уже построили... Ну, с первым этажом. С первым этажом, ну, где-то 25-27 метров. Я слышал, 30... Ну, в некоторых местах он уже поднят, он строится так вот неравномерно по периметру, а где-то больше, где-то меньше. Вот. Поэтому благодарим вас. Если будет возможность, можете еще оказывать помощь, а мы за вас будем молиться. А куда присылать? Да, присылайте вашу помощь по адресу город Иваново, улица Базисная, 23, индекс 153-005. Веденский женский монастырь. А кому? Монахини Иоанне Смирновой. Но указывайте не ее монашеское имя, а мирское. Смирнова Марина Михайловна. А в назначении перевода укажите, что на храм. Батюшка, у нас остается еще несколько минут для слова утешения. А что бы ты сказал для слова утешения? Я думал, что вы скажете слово утешения. Жизнь начинается не тогда, когда мы родились, а тогда, когда душа вышла из тела. Вот это начало жизни. А вся земная жизнь, здесь мы учимся, как правильно жить. И надо постараться в этой жизни избавиться от всех страстей. Потому что страсти – это болезнь нашей души, которая удаляет нас от Бога. На первом месте – спасение души. Остальное Бог все даст. И когда человек находится в Боге, то есть постоянно ходит в церковь, каждую субботу вечером, воскресенье утром, соблюдает строго посты, читает утренние вечерние молитвы, и в течение дня обращается к Богу за помощью. То есть, что бы с ним ни случилось, он постоянно предает это воле Божией. Господи, да будет воля Твоя святая, не как я, а как Ты. Ну вот я говорил, очень полезно в себе вырабатывать терпение, потому что Господь сказал, терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. Но я такой совет даю. Вот забиваешь молотком гвоздь, ударил не по гвоздью, а по пальцу. Не надо бросать молоток и рукой махать. Надо быть спокойным, перекрестить пальчик, по которому ударили, подуть на него крестообразно и сказать, ну вот, скотина, по грехам тебе так и надо. Ничего, благодари Бога. Это тебе лишний раз напоминание об адских муках, чтобы ты исправно жил. И смотришь, пока беседуешь сам с собой. Вот. И боль проходит. Точно так же и на кухне, когда работаем. обожгли пальчик или порезали, или где-то шли, упали, колено разбили, или где-то пришли, опоздали на транспорт, автобус показал хвост. Надо сказать, ничего, мы же терпением спасаем души, ничего, нормально, значит, Божьего постановления нет, ехать на этом поезде или на этом автобусе, значит, так надо. Слава Богу за все. Таким путем у нас вырабатывается внутри душевное качество. Если кто-то нас очень сильно ругает, или зло нам кто-то делает, что надо сделать? Надо сделать добро, потому что добро делается только из зла. Больше его нечего делать. Я знаю, в одном монастыре монах живет. Игумен, значит, его поругал. Немножко там. За доброе дело. Так он что делает? Не обижается на игумена? А он позвонил, прислал трактор с ковшом и машину, и гектар земли по монастырю. Все очистил, вычистил. Да. То есть из зла сделал добро. Там его опять поругал игумен. Так он что, одна келья холодная. Он прислал туда рабочих. И келью отремонтировали. Она тепленькая, хорошая. То есть вот так надо делать. Тебе делать зло, а ты делай добро. И это будет хорошо на душе. Радость. Кому-то мы делаем добро, мы сами себе делаем добро. Кого-то оскорбили, обидели, сделали ему зло, мы сами себе сделали зло. И постоянно надо делать только одно добро. Господь попускает нам таких людей, которые нам делают зло. С какой целью? Для того, чтобы мы сделали добро этому человеку. Не надо думать, почему он против меня восстал. Такое, раз такое. А надо подумать, а зачем Господь меня послал? Чтоб я сделал добро. Потому что это добро идет в тот мир. И на мытарствах это добро будет особо Богом. Как награда большая. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал архимандрит Амвросий Юрасов. Вел передачу радиакон Елизар Титов. Если мы не успели ответить на все вопросы, которые к нам присылали, простите, просим ваших святых молитв. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.